Раздел 4.2.1. Спрос на факторы. Допустим, что экономика функционирует в условиях, близких к равновесию, и что факторы практически полностью загружены. Тогда вступает в силу правила, разработанные неоклассической теорией. Для лучшего понимания этих правил введем некоторые новые обозначения. МПП – предельный физический продукт, то есть количество продукции, добавляемой фактором при его увеличении на одну единицу. МРП – предельный доход от продукта, то есть денежный доход, возникающий от роста продукции в результате дополнительного использования одной единицы фактора. МРП равно МПП, умноженное на П малое в степени прод, то есть предельный доход от продукта равен предельному физическому продукту, умноженному на его цену. Например, если дополнительная затрата одного часа труда рабочего привела к дополнительному выпуску 20 единиц продукции, реализуемой по рыночной цене 2000 рублей за штуку, то предельный доход от продукта одного часа труда составляет 40 тысяч рублей. Из теории спроса и предложения известно, что предельная стоимость труда, предельные издержки на рабочую силу, обозначается МВЦ или МЦ. Теория распределения гласит, что в условиях равновесие МЦ равно МРП, то есть предельная стоимость труда равняется предельному доходу от его продукта. И оплата часа труда W определяется тем же. W равно МЦ равно МПП умноженное на П малое. Формула 4.1. Сколько рабочий создал новой стоимости для фирмы, столько и должен получать. Тоже относится к капиталу. Расход от дополнительной единицы капитала принес предельный доход от продукта, который в равновесии должен быть равен прибыли капиталиста. Нет ни прибавочной стоимости, ни эксплуатации. Каждый фактор получает по заслугам, по вкладу, по труду. Это в равновесии. Если же W меньше МРП, то есть рабочая сила не доплачивается, то спрос на нее меньше предложения. Если спрос на рабочую силу растет, ее оплата повышается до того момента, пока W сравняется с МРП. Если же оплата окажется выше предельного дохода от продукта, то это принесет фирме убыток, и она будет стремиться освободиться от избытка данного фактора. Страница 144. Итак, если зарплата выше предельной производительности, возникает безработица. Если процент на капитал слишком высок, сокращается производство. В равновесии цены всех факторов равны их предельным доходам от продукта. Более того, как гласит неоклассическая теория, соотношение между ценами и предельными доходами всех факторов должны быть равны друг другу, чтобы соблюдалось равновесие. МРП с индексом L, деленное на P малое с индексом L, равно дроби числители МРП с индексом K на в знаменателе ПК равно дроби в числителе МРПХ в знаменателе ПХ. Формула 4.2. Или, что вытекает из того же правила, сравнительные цены факторов равны их сравнительно доходной производительности. П малое с индексом XL, деленное на П малое с индексом К, деленное на П малое с индексом X, равно МРП с индексом L, деленное на МРП с индексом К, деленное на МРП с индексом X. Формула 4.3. Выведенные правила очень важны для понимания законов спроса на факторы. Спрос регулируется прежде всего ценами факторов. Если фактор становится относительно дорогим, от него бегут и наоборот. Соотношение между использованием труда и капитала, то есть базисная технология фирмы, определяется в конечном счете соотношением между ценами труда и капитала. Например, в России труд пока относительно дешев, что во многих случаях тормозит применение трудосберегающих технологий. Напротив, в странах развитого капитализма труд довольно дорог, что создает заинтересованность корпораций и предпринимателей в экономии на рабочей силе и побуждает применять трудосберегающие технологии. Считается, что дороговизна рабочей силы в этих странах, с учетом отчислений на социальное страхование и налоги на наем рабочей силы, способствует росту безработицы, особенно в странах Западной Европы. На графике 4.4 изображены три кривые спроса на рабочую силу, откладывается по горизонтали в зависимости от уровня заработной платы. График 4.4. Спрос на рабочую силу. Шкала по оси абсцисс. Количество занятых. Шкала по оси ординат. Заработная плата. Первая кривая. Спроса на рабочую силу. Представляет собой кривую МРП1 равную D1. Начинается с высоких значений заработной платы, затем плавно снижается вправо выпуклостью вверх, почти вертикально проходит где-то в середине графика и далее плавно опускается выпуклостью уже вниз. Вторая кривая. МРП2 равно D2. Представляет собой прямую, параллельную оси абсцисс. Третья, прямая тоже. МРП3 равная D3. Относительно оси абсцисс поднимается под углом 30 градусов. Первая кривая соответствует стандартной интерпретации неоклассической теории. С ростом заработной платы спрос на рабочую силу сокращается, так как оплата труда обгоняет его производительность и предельный доход от ее использования падает. Вторая кривая соответствует ситуации, когда рост заработной платы как раз соответствует росту производительности труда. То есть кривая МРП представлена прямой горизонтальной линией МРП2. Страница 145. Спрос на рабочую силу растет, но заработная плата остается неизменной. Третья кривая отражает ситуацию, при которой производительность труда растет быстрее заработной платы, то есть МРП увеличивается. Фирма увеличивает производство и при этом может платить более высокую заработную плату. Это наиболее выгодная ситуация и для фирм, и для рабочих. При динамическом росте производства и быстром техническом прогрессе выигрывают обе стороны, и фирма, и занятые. Ни одна из этих ситуаций не соответствует российской действительности. С 1992 года по конец 1996 число занятых в народном хозяйстве сократилось с 72 до 65,9 миллиона человек, то есть более чем на 6 миллионов. Число безработных выросло с 4,8 до 9,4% от общей численности рабочей силы. Реальная заработная плата, начисленная, но не обязательно выплаченная, сократилась на 18,4%, а сумма невыплаченной зарплаты увеличилась в 19,2 раза. Интересно, что реальная зарплата падала быстрее производительности труда. В 1990-95 годах производительность труда в среднем по всем отраслям сократилась на 30%, а реальная начисленная зарплата – 2,2 раза. В результате реальные удельные затраты на рабочую силу сократились на 35%. Казалось бы, такая дешевизна рабочей силы должна была бы способствовать росту занятости и конкурентоспособности российской экономики. Получился же совершенно противоположный результат. Все это вызвано резким сокращением производства в связи с кризисом перехода, что совершенно не характерно для состояния относительного равновесия экономики, которому применима неоклассическая теория. Один из родоначальников маржинализма англичанин Альфред Маршалл сформулировал четыре правила формирования спроса на факторы. Первое правило. Чем быстрее падает предельная производительность данного фактора по мере его использования, тем меньше эластичность спроса на этот фактор. Например, если продукция и доход фермера значительно растут от применения удобрений, но медленно от применения дополнительного труда рабочих, то спрос фермеров на удобрения будет более эластичным, чем спрос на рабочую силу. Но возможны и обратные случаи. Например, известно, что норма затрат бокситов на единицу выплавки алюминия мало меняется с ростом производства, тогда как удельный расход труда значительно сокращается до точки оптимума. Следовательно, если производство ниже оптимальной загрузки, то эластичность спроса на труд выше эластичности спроса на бокситы. Таким образом, правило, согласно которому фирме следует прежде всего экономить на числе занятых, работает далеко не всегда. Все зависит от конкретной ситуации. Второе правило. Эластичность спроса на фактор зависит не только от его сравнительной цены и предельной производительности, но и от сравнительной легкости его замещения. Чем проще замена, тем эластичнее спрос. Легкость замещения связана с техническими условиями производства, доступностью конкурирующих факторов и так далее. Наличие на рынке соответствующих средств производства может существенно влиять на решение о замещении, при том, что использование каких-то из них заведомо более выгодно. Точно так же приходится считаться с тем, что имеющееся оборудование еще не полностью отработано, и до известной поры даже старое оборудование дешевле продолжать использовать, нежели замещать новым. Третье правило. Относительная важность фактора. При прочих равных условиях, чем больше доля данного фактора в издержках производства, тем более эластичен спрос на этот фактор. Например, если доля заработной платы в издержках фирмы достаточно мала, а доля затрат на материалы велика, то эластичность спроса на рабочую силу будет явно меньше эластичности спроса на материалы. Страница 146. Например, подсчитано, что в средних издержках московских промышленных предприятий в 1996 году доля заработной платы составляла всего 13,6%, доля материальных затрат 70%, амортизации 10,5%, накладных расходов 6,1%. При этом налоги из затрат исключены. Ясно, что при такой структуре издержек наибольший интерес предприятий в экономии на материальных издержках, а не на заработной плате. В то же время общая сумма налогов в 3,7 раза превышает сумму заработной платы. Столь же высокая степень налогообложения стимулирует стремление экономить на уклонении от уплаты налогов. Низкая доля заработной платы в издержках была характерна и для промышленности СССР в целом. Так, в 1988 году она составляла 13,8% в среднем по всем отраслям. При этом доля затрат на топливо и энергию, не говоря уже о налогах, с тех пор значительно выросла. Таким образом, относительная важность затрат на труд в настоящее время в России еще меньше, чем в советское время. Четвертое правило совсем простое. Чем эластичнее спрос на продукцию фирмы и отрасли, тем более эластичен спрос на факторы, которые они используют. Например, в России при общем сокращении в 1990-95 годах спроса на большинство товаров и услуг, доля товаров ВВП сократилась с 61 до 39%, тогда как доля услуг возросла с 32 до 54%. Соответственно, выросла и доля спроса на факторы для сфер услуг, особенно для банков, других финансовых учреждений, торговых посредников, предприятий общественного питания и тому подобное. Это отразилось и на сравнительных заработках в различных отраслях. Например, по данным на начало 1997 года, при средней месячной заработной плате по Москве в 1148 деноминированных рублях существенно выше, чем в среднем по России, наибольшая оплата была в юридических учреждениях и фирмах – 1968 рублей, и в банковско-финансовом секторе – 1672 рубля, тогда как в сфере образования – только 711 рублей, в науке – 685, и в сфере искусства и культуры – 373 рубля. Как видно, заработная плата наиболее высока в тех отраслях услуг, которые в последние годы росли, несмотря на общий кризис в экономике, и меньше всего в тех сферах, которыми частный капитал интересовался менее всего. Страница 146.